Глава 26. Мы шли по коридорам замка бок о бок. Кайлан молчал, но молчание было комфортным, ненапряженным. Я украдкой поглядывала на него. Высокий, широкоплечий, с этой врожденной царственной осанкой, которой я никогда не обладала. Его присутствие рядом было успокаивающим. Странно это осознавать, учитывая, что он владыка подземного царства, некромант. Но факт оставался фактом. Яспер трусил впереди, хвост трубой, явно довольный собой и жизнью в целом. «Куда мы идем?» — спросила я, когда поняла, что мы направляемся не в сторону столовой или кухни. «В мои покои», — ответил Кайлан. «Там спокойнее, и мы сможем поговорить без лишних ушей». Мы поднялись на третий этаж, прошли по широкому коридору, украшенному гобеленами и факелами в кованых держателях. Кайлан остановился у высоких двустворчатых дверей из темного дерева, украшенных резьбой. Какие-то символы, руны, переплетающиеся узоры. Толкнул двери, и они бесшумно распахнулись. Мы вошли в просторную гостиную. Высокие потолки с деревянными балками, большой камин, в котором уже горел огонь. Явно кто-то из слуг позаботился заранее. Удобные кресла и диван, обитые темной кожей. Книжные полки вдоль стен, заполненные томами. Большой стол у окна с видом на внутренний двор. Ковер на полу. Толстый, мягкий, с замысловатым узором. Пахло деревом, старыми книгами, чем-то пряным. Может, благовониями. Уютно. Неожиданно уютно для покоев владыки демонов. Кайлан прошел к столу. Жестом пригласил меня сесть. «Располагайся». Я села на один из стульев. Массивный, с высокой спинкой, резной. Удобный, надо признать. Яспер, не дожидаясь приглашения, запрыгнул на соседний стул и уселся на нем, как полноправный участник встречи. Обернул хвост вокруг лап, выпрямил спину, принял максимально достойный вид. Кайлан посмотрел на кота, тяжело вздохнул. Так тяжело, что плечи поднялись и опустились. Но ничего не сказал. Просто сел напротив меня. Я еле сдержала улыбку. Яспер явно испытывал его терпение. «Я велел подать еду», — сказал Кайлан, откидываясь на спинку стула. — Должны принести с минуты на минуту. Как по команде, дверь тихо открылась, и вошли слуги. Бесшумно, почти незаметно расставили на столе блюда. Жареное мясо с травами, тушеные овощи, свежий хлеб, сыр, фрукты, кувшин с вином, графин с водой. Все аккуратно, красиво, аппетитно. Слуги поклонились и также бесшумно удалились, закрыв за собой дверь. Запах еды ударил в нос, и желудок предательски заурчал. Я поняла, что проголодалась. Завтрак был давно, а после я гуляла по замку, управляла скелетами, переживала встречу с Кайланом. «Ешь!» — Кайлан кивнул на блюдо, наливая мне воды в бокал. «Тебе нужно восстановить силы». Я взяла кусок хлеба, намазала маслом, откусила. Вкусно. Свежий, еще теплый, с хрустящей корочкой. Яспер потянулся к куску мяса, и Кайлан, не говоря ни слова, отрезал небольшой кусочек и положил на край стола рядом с котом. Яспер довольно мурлыкнул и принялся за еду. Мы ели молча несколько минут. Я наслаждалась вкусом. Мясо было сочным. Овощи идеально приготовлены. Хлеб божественным. Кайлан первым нарушил тишину. «Я хочу поговорить с тобой о некромантии», — сказал он, отпивая вина. «О твоей силе. О том, что ты можешь и чего не можешь делать. О правилах, которые нужно соблюдать, если не хочешь убить себя или сойти с ума». Я отложила вилку, внимательно посмотрела на него. «Я слушаю». Он помолчал, собираясь с мыслями, потом начал. «Некромантия — это не просто управление мертвыми. Это работа с самой смертью, с гранью между жизнью и небытием. Это магия перехода, магия конца и начала одновременно. Она древняя, могущественная и чрезвычайно опасная. Его голос звучал серьезно, почти торжественно. Когда ты поднимаешь мертвеца, ты не просто оживляешь труп. Ты создаешь связь между его останками и своей магией. Твоя сила течет в него, удерживает его в этом мире, заставляет подчиняться. Чем больше мертвецов ты поднимаешь, тем больше связей создаешь. Тем больше твоей магии расходуется постоянно. Каждую секунду, каждую минуту. Я кивнула, слушая внимательно. Вот почему новички обычно не могут поднять больше 1-2 мертвецов. Продолжил он. Связь истощает их слишком быстро. Они выгорают, теряют сознание, иногда умирают от истощения магии. Но я подняла 100, заметила я тихо. И ничего не случилось. «Потому что ты невероятно сильна», — сказал он просто, как факт. «У тебя огромный резервуар магии. Больше, чем у любого некроманта, которого я встречал. Ты подняла армию и осталась в сознании, потому что твоих сил хватило. Но это не значит, что ты неуязвима». Он наклонился вперед, положил локти на стол, посмотрел мне прямо в глаза. «Есть предел». У каждого некроманта есть предел. Точка, после которой связь становится слишком тяжелой. Магия начинает выгорать быстрее, чем восстанавливается. Если перейти эту черту и продолжать удерживать мертвецов, начинается обратный процесс. Магия начинает вытягивать не просто силу, а жизнь. Ты будешь слабеть, стареть, умирать. Медленно, но необратимо. Холодок пробежал по спине. «Откуда я узнаю, где этот предел?» — спросила я. «Почувствуешь?» Он откинулся на спинку стула. «Усталость, тяжесть, холод в груди, головная боль, затуманенное сознание — это признаки того, что ты приближаешься к пределу. Нужно либо отпустить часть мертвецов, либо передать управление кому-то еще, либо создать иерархию, как ты сделала с Томом». «Расскажи подробнее про иерархию», — попросила я, отпивая воды. «Я честно не понимаю, что именно я сделала». Кейлан улыбнулся. Чуть-чуть, но все же. «Ты создала посредника. Том твой первый, твой самый сильный мертвец. Ты вложила в него больше силы, чем в остальных. Он не просто скелет, он командир. У него есть часть твоей магии, и он может делиться ею с другими мертвецами». Он налил себе еще вина, сделал глоток, продолжил. «Когда ты поставила его главным, отдала ему приказ следить за остальными, ты неосознанно перенаправила часть связей. Теперь другие скелеты привязаны не напрямую к тебе, а через Тома. Он берет у тебя силу и распределяет ее между ними. Нагрузка на тебя снижается в разы, потому что тебе нужно поддерживать только его». А он уже поддерживает остальных. «Как делегирование полномочий?» Попыталась я найти понятную аналогию. «Наверное», — неуверенно кивнул Кайлан. «Или как армия. Генерал не командует каждым солдатом напрямую. Он командует офицерами. Офицеры — сержантами, сержанты — солдатами. Структура, иерархия, цепь командования». То же самое в некромантии. Опытные некроманты создают целые армии таким образом. Несколько сильных мертвецов-командиров под каждым десятки обычных. Это было логично и объясняло, почему я не чувствую усталости, управляя сотнями скелетов. «А можно создать несколько командиров?» – спросила я. «Можно», – подтвердил он. «И нужно, если армия большая». Например, ты можешь создать 10 командиров, и под каждым будет по 50 обычных мертвецов. Или 5 командиров по 100. Или 100 по 10. Зависит от твоих целей, от ситуации. Яспер, доевший свое мясо, облизал усы и встрял в разговор. «Значит, Линочка случайно изобрела армейскую структуру для зомби? Гениально! Может, ей еще и погоны выдать и звание присвоить? Генерал-некромант Ангелина». Кэлан хмыкнул, но не стал спорить. «Я задумалась, жуя кусок сыра. А что еще нужно знать? Какие правила?» Кэлан серьезно посмотрел на меня. «Первое правило. Никогда не поднимай больше, чем можешь контролировать. Если чувствуешь усталость, останавливайся. Второе. Всегда распускай мертвецов, когда они больше не нужны. Удерживать их постоянно расточительно и опасно. Третье. Не поднимай то, что недавно умерло и было тебе дорого. Это путь к безумию». Последнее прозвучало особенно мрачно. «Почему?» — спросила я тихо. «Потому что это не они», — сказал он жестко. «Мертвец — это пустая оболочка, кукла из костей и плоти. Там нет души, нет личности, нет человека, которого ты знала. Если попытаешься вернуть кого-то близкого, ты получишь только жестокую пародию, и это сломает тебя». В его голосе звучала боль. «Личный опыт?» Я не стала спрашивать. «Четвертое правило», — продолжил он после паузы. «Уважай мертвых. Не издевайся над ними. Не используй их для забавы или унижения. Они служили при жизни, они служат после смерти. Это достойно уважения». Я кивнула. Это резонировало с тем, что я уже чувствовала интуитивно. «И последнее». Кэлан посмотрел мне в глаза. «Помни, что некромантия — это сила, которая пугает людей. Они видят в ней осквернение, богохульство, зло. Будь осторожна, кому показываешь свои способности. Далеко не все поймут. Многие захотят уничтожить тебя просто за то, кто ты есть». «Как тот король», — пробормотала я. «Как тот король», — согласился он мрачно. Мы помолчали, я переваривала информацию, Кэлан доедал мясо. «Спасибо», — сказала я искренне, — «за объяснение». «Не за что». Он пожал плечами. «Ты моя жена, моя ответственность. И я не хочу, чтобы ты пострадала из-за незнания». Что-то теплое всколыхнулось в груди от его слов. Яспер громко зевнул, показывая все зубы. «Трогательно. Теперь можно перейти к другой теме? Например, к тому, где ты пропадал все утро, Кэлан? И почему вернулся такой взъерошенный?» Кэлан метнул на кота недовольный взгляд, но Яспер лишь невинно моргнул. Я тоже посмотрела на Кэлана с любопытством. «Да, я тоже хотела об этом спросить. Ты говорил, что мы отвяжем скелеты от меня». Он помолчал. Налил себе еще вина, сделал большой глоток. Потом вздохнул. «Я ездил в столицу. Пытался выяснить, что происходит, кто стоит за королем, кто организовал ту атаку. Я выпрямилась, все внимание переключилось на него. И что узнал?» Кэлан потер переносицу, выглядел усталым. «Больше вопросов, чем ответов», — признался он. Но кое-что прояснилось. Король Альфред не действует в одиночку. За ним стоит группа людей. Влиятельных, богатых, могущественных. Они называют себя Светлым Орденом. «Светлый Орден?» – переспросила я. Звучит самодовольно. «Они так и есть, самодовольны», – кивнул Кэлан с горечью. «Они считают себя защитниками человечества от темных сил. Демонов, некромантов, темных магов. Всех, кого они называют исчадиями зла. Их цель — уничтожить всех нас. Полностью, до последнего». «Геноцид», — прошептала я. Задумчиво протянул муж и, чуть помедлив, продолжил. «Они действуют скрытно, через подставных лиц. Через королей и знать, которых они контролируют. Та атака на замок — это была их работа. Они хотели убить меня, а заодно показать, что даже владыка подземного царства уязвим. «Но они провалились», — заметил Яспер. «В этот раз», — поправил Каэлан. «Но они попробуют снова». Я нахмурилась, обдумывая услышанное. «Кто конкретно входит в этот орден? Есть имена?» «Несколько». Каэлан откинулся на спинку стула. «Герцог Ренальд из Восточных земель. Архиепископ Северной церкви Себастьян. Граф Виктор из Южных провинций. Может, еще кто-то, но это самые влиятельные фигуры, которых мне удалось вычислить». «И что ты планируешь делать?» — спросила я тихо. Каэлан посмотрел на меня долгим взглядом. «Я еще не решил», — признался он. «Можно попытаться их устранить, каждого по отдельности. Можно попытаться дискредитировать перед народом. Можно объявить войну открыто, но каждый вариант имеет последствия. Любое действие может привести к большой крови». «А бездействие?» — спросила я. «Оно тоже приведет к крови. Твоей, моей, всех, кто связан с тобой». «Знаю». Он провел рукой по лицу. «Вот почему я еще не принял решение. Мне нужно больше сведений, больше времени, чтобы понять, как действовать с минимальными потерями». Я потянулась через стол и накрыла его руку своей. Он удивленно посмотрел на меня. «Ты не один», — сказала я тихо, но твердо. «Мы разберемся с этим вместе, ты и я. У тебя теперь есть жена-некромант с армией мертвых. Это что-то да значит?» Уголки его губ дрогнули, почти улыбка. «Это многое значит», — прошептал он, переворачивая ладонь и переплетая наши пальцы. «Больше, чем ты думаешь». Мы сидели так несколько мгновений, держась за руки через стол, глядя друг другу в глаза. Яспер театрально закатил глаза. «Опять эта романтика. Вы хоть понимаете, что вы сейчас обсуждали буквально заговор и убийство, а закончили держанием за ручки?» Каэлан фыркнул, но мою руку не отпустил. Какое-то время мы так и сидели, держась за руки, и молчали. Потом Каэлан заговорил. «Нам нужен план. Четкий, продуманный. Я не хочу действовать вслепую. Буду собирать сведения дальше, выяснять слабые места Ордена, искать союзников». «А я?» — спросила я. «Чем я могу помочь?» «Тренируйся», — ответил он серьезно. «Развивай свою силу. Учись управлять ей правильно. Если дело дойдет до открытого конфликта, твоя армия может стать решающим фактором. Но для этого ты должна быть готова, должна знать все тонкости некромантии». «Ты будешь учить меня?» — уточнила я. «Конечно», — кивнул он без колебаний. «Каждый день, если потребуется. Ты талантлива, Ангелина, невероятно талантлива. С правильным обучением ты станешь одним из сильнейших некромантов в истории». Мое сердце забилось быстрее от его слов, от веры, которую я в них услышала. «Постараюсь не разочаровать», — пробормотала я. «Ты и так уже превзошла все мои ожидания».